Пожарский 1.01. Конец и начало. 800 лет назад. Оставь меч, Дмитрий. Негоже столь славному оружию пропадать безвестно. Я усмехнулся. Оружию негоже, а мне, значит, вполне. Впрочем, меч губить было жалко. Часть меня, как-никак, пусть живет. Велел ему. Родственникам служи. Чужим не давайся. За твою жертву не оскудеет род твой и не прервется. Торжественно сказали в спину. И круг архимагов повторил клятву. Я не смотрел на них, только на разрастающийся зародыш разрыва реальности, похожий на пульсирующую непроглядно черную прореху, расползающуюся чернильными трещинами щупальцами. Края разрыва жадно светились багровым. Постой так немного, и приметишь, как багровая каемка медленно, но непрерывно изъедает наш мир. Неважно уже, кто оказался виновным в этом злодействе, да и не осталось их, тех виновных. Все сгинули в первый же миг прорыва, и теперь требовался маг, искусный во всех четырех стихиях, чтобы залатать собой порванную ткань реальности. Архимаг. Вариантов было немного. 1. Я поставил портал в самую сердцевину мрака и шагнул. Я. Ослепительный свет. Он был повсюду. Я не ощущал тела, и это нервировало. Словно меня распылили по всей огромной вселенной бесконечным светящимся облаком. Где границы? Границы меня? Я попытался дернуться, чтобы почувствовать собственную материальность. Безрезультатно. Хотя, нет, результат был. Я начал слышать звуки. Что-то размеренно пикало. И еще, вот, голос. «Молодой такой», — сказала женщина. Сочувственно, но с каким-то оттенком, высокомерия, что ли. «А что ты хотела?» — ответил второй, мужской, довольно усталый и равнодушный. «Несчастье происходит и с аристократами, и с дегенератами. Тихо ты!» — испуганно шикнула женщина. «Услышит кто?» «А что я такого сказал?» Старинный аристократический род Пожарских. Что-то прошуршало, как будто закрылась большая тетрадь. Я же не собираюсь спорить с их правом на княжеский титул. Да и никто поперек древней клятвы вставать не захотел, хоть и были желающие. Пару секунд было тихо. Но он же не виноват, что мать беременная попала под удар магостатической гранаты. Мужчина досадливо вздохнул, явно не желая спорить. «Лена, какой в нашем разговоре смысл? Ну, жалко тебе его. Жил бессмысленно, умрет безвестно. Микроскопический некролог на последней странице имперских ведомостей, на этом все. А, почему умрет? Он же, вроде, стабильный, завтра 2 месяца, как он в коме. Следов мозговой активности давно нет. По закону, мы должны его отключить. А как же родственники? Согласие подписали, нет у него никого. Что, даже из женщин? Говорю тебе, последний. Вряд ли хоть кто-то за прахом после кремации явится. Раздался звук, словно подвинули серебряный подносец с ложками да ножами, и женщина совсем другим тоном сказала. Ну уж, как о смерти объявит, из двоюродных-троюродных кто-то все равно прибежит, наследство делить. Еще локтями толкаться будут, глотки драть, кто ближе. Да там того наследства. Суздальские земли еще 30 лет назад конфисковали, чтобы дед вот этого Дмитрия Михайловича помнил, как не на ту сторону вставать. Все, что осталось, поместье под Москвой из материного приданого. Слухи ходят, что оно не просто в закладе, а арестовано банком за неуплату процентов, и распоряжаться им Пожарские не могут. Дом, правда, в самой Москве хороший, но сколько уж в нем ремонт не делался. И то, сохранили, боясь, как бы проклятие не упало на те роды, которые себя 800 лет назад клятвой запечатали. Обязались ведь, что род не оскудеет. Вторым пунктом, правда, шло, что рот и не прервется, а видишь, как вышло. Ты откуда все знаешь? Светские хроники иной раз из любопытства почитываю. Удивляюсь, почему никто не подсуетился молодому Дмитрию Пожарскому невесту хоть из худородных подыскать. Оно, понятно, дворянин без магии, позор, однако ж древняя клятва, тоже не фунт изюма. А ну как всю дворянскую верхушку одной ладошкой сверху прихлопнет, че ж они тогда тут толпами не магичат? Чтоб парень жив остался, может, и магичит. Для этого магистру рядом стоять не обязательно. Ладно, пойдем, чайку попьем, что ли. Голоса удалились, хлопнула дверь, и наступила тишина. А во мне кипел гнев. Вот, значит, как оно, за твою жертву не оскудеет рот твой и не прервется. И особенным издевательством звучало, что вот этот последний, умирающий, судя по всему, совершенно никчемный в магии парень был моим полным тезкой. Или это вот так вы хотите решить проблему? Пожарские не справились, «Давай, основатель, выгребай», эта мысль почему-то разозлила еще сильнее. А ведь парень, и вправду, давно мертв. Тело что-то держит, а вот никаких признаков духа я не чувствовал. Что ж, значит, я теперь в этом доме хозяин. Первое. Сконцентрироваться. Я, это я. Я здесь. Ощущение пребывания во множестве точек бесконечной вселенной исчезло. Глаза распахнулись сами собой. Да уж, не палаты белокаменные. Убогая комнатушка, белым крашеная. Ни резьбы тебе, ни росписи, в окнах вместо витражей простые стекляшки. Крупные, правда, во всю рамину. К рукам шли прозрачные тоненькие дудки, через иглу в кровь сочилось лекарство. Коробочка в изголовье подмаргивала простыми, не магическими огоньками. Это что, меня, дворянина, медициной для безродных простолюдинов лечит? Ярость хлестнула через край, подкинув меня на больничной койке, белой, убогой, словно саван. Мышцы вяло заныли, отказываясь двигать разбитое тело. Лекарем я отродясь не был, но медицинскую магию любой воин с детства знал, для себя и для товарища. Исцеление. За первой волной прогнал вторую, третью. Ну, жить можно. На ноги я вскинулся куда бодрее, выдернув из рук докучные иголки. Прикрывающую белую простыню столкнул на пол. В узком зеркале напротив кровати с неудовольствием увидел постыдно босое, безбородое лицо. А с удовольствием, то, что лицо это и впрямь было совсем молодое, лет 17 от силы. Изрядно высок, кабы не выше меня прежнего. Волос темен, глаза карие с зеленоватым отливом. Ну, хоть что-то от меня сквозь века дотянулось. Худоват, вроде. От долгого лежания или сразу малохольный был. Ну, это ничего, были бы кости, мясо нарастет. Да и лекарство мое продолжало разгоняться. Измученное болезнью тело подтягивалось и наливалось силой. Коробушка в изголовье заверещала истошным писком. За дверью раздались торопливые шлепки подметок. В палату влетела женщина в куцей белой рубахе с пуговицами через все пузо, замерла на пороге, раскрыв рот. «Ты кто такая?» «Мие-мие-ед-сестра, одежду неси». «А, как же?» «Погодите, я доктора». Я ткнул пальцем в ее сторону, накладывая краткое запечатывание уст. «Я тебе что сказал?» «Женщина, одежду мне неси, потом разговаривать будешь». Пока служительница умчалась, я вернулся к разглядыванию себя в зеркале. Да уж, рожа мальчишеская, да и голос высоковат. Ну, это ничего, пара лет, и все на свои места встанет. Тетка примчалась со стопкой одежды и странного вида сапогами. Нет, туфлями. Волоча за руку молодого парня в такой же нелепой белой рубахе, только на этот раз поверх штанов. Феноменально, выдохнул тот с порога. Вы позволите, ты лекарь, что ли? Да-да, я ваш лечащий врач. Прежде, чем вы оденетесь, я хотел бы провести осмотр. Примечательно, что лекарь был на полголовы выше медсестры, но и на него я смотрел сверху вниз. Рост не подкачал, не измельчала пожарская порода. Я кивнул медсестре в сторону кровати. Туда клади, а руку, которую доктор прихватил за запястье, отсчитывая пульс, вытянул из докторских пальцев. Это мне без надобности, но я должен записать в истории болезни. Напишешь, выздоровел и ушел. Что-то странное со мной происходило, и это снова начало отвлекать и раздражать, как звенящий комариный писк. Привычные слова как будто отдалялись, замыливались, замещаясь очень похожими, но немного другими. Что за хрень? О, вот, видите, или эта новая голова под меня подстраивается, точнее, я под нее, вот и само собой вспомнилось, что это за несуразные вещички, и куда что надевать. Доктор, однако, продолжал суетиться вокруг. Но как вам это удалось? Это же непостижимо, безнадежный случай. Я обернулся и уставился на него в упор. Доктор, я, князь Пожарский. Князь, или тебе это ни о чем не говорит? Парень слегка замялся. Но, видите ли, у вас на протяжении всей жизни диагностировалась критическая деформация ментального поля, предродовая магическая травма. Я смотрел на него, подбирая слова, и не нашел ничего лучше, чем «все прошло». Так что не прыгай тут, а лучше черкани на бумажке адрес, где я живу. Что-то я слегка запамятовал. Доктор выпучил глаза и куда-то помчался. Через 10 минут я вышел из больницы в марево жаркого августовского утра. В руках у меня была папка с целым ворохом малозначащих пока для меня бумаг. Все документы последнего князя Пожарского, которые имелись у него при себе на момент несчастного случая, приведшего его в это убогое заведение. Чтоб князья в больничке для простолюдинов лечились, позорище. Разобраться с бумагами подробнее я решил в месте более спокойном, уяснив для себя адрес своего нынешнего места жительства. Большой Фонтанный бульвар, 7, особняк князей Пожарских, туда и двинем. Что творится? Сказать, что город меня оглушил, это просто не сказать ничего. Толпы праздно шатающегося с утра народа. Нет, не это. Женщины. Женщины с ногами, оголенными настолько, что у некоторых юбок, почитай, что и не было. Сверху дела обстояли весьма симметричным образом. Огромные вырезы, в которые едва ли не вываливались груди. Голые животы. Крошечные маечки. 800 лет назад этих лоскутков не хватило бы даже, чтобы смастерить косынку. Вот, кстати, и волосы никто не прикрывает. И никому, решительно никому из прохожих не было до этого срамного непотребства никакого дела. Разве что прогуливающиеся мужчины время от времени кидали заинтересованные взгляды на особо привлекательные прелести. Смотреть было на что. Приятная мода, чего уж вилять. Мужики, кстати, поголовно были безбородые или со столь незначительной длины бородками, что сразу стало ясно, внучок из общего ряда тут не выбивался. Эти наблюдения я сделал, пока шел через прилегающий к больнице парк, а потом начались проезжие улицы, где лошади, ни одной конной тележки или верхового, зато достаточно повозок самоходных, присмотревшись к которым, я не нашел ни одного признака магии. В голове услужливо возникло слово «техника», а еще «механика». Выходит, столь сложные устройства доступны для управления простолюдином, впрочем, отдельные парящие в воздухе аппараты все еще действовали на магии, хотя и не без примеси все той же механики. Пахли все эти механизмы странновато и, как по мне, не особо приятно. Постройки выглядели внушительно, массивные, в 2 и 3 этажа, с огромными окнами, колоннами и лепниной. От привычных мне, старинных здесь, палат остались лишь смутные воспоминания, а жаль, за что потомков можно похвалить, так это за аккуратность. Город был чисто выметен, ухожен, мостовые и пешеходные дорожки сплошь выложены плитками или камешками в смеси с некой затвердевшей массой. А вот что озадачивало, огромное количество странных надписей, зазывающих «заходи», «купи», «посмотри» и прочие заманивающие, яркое, кричащее, обляпанное все теми же огоньками, в которых магия отсутствовала напрочь. Магии в городе вообще было не очень много. Странно, ноги сами несли меня по проспекту, подтверждая пословицу «сапоги дорогу знают», тело помнило и шагало по привычке, стоило отключить жесткий контроль. А я ведь знаю это место. Город изменился, но некоторые приметные сооружения выстояли все 8 столетий. Вон она, башня 4 стихий. Я и раньше на подходе к своим палатам ее видел. Это, получается, родовой дом Пожарских стоит на своем старом месте, не вдруг и узнаешь, мелкие постройки все снесли, проезды расширили. Вот и Фонтанный бульвар, исключительно пешеходный, что приятно, действительно, большой, а по центру, многоярусные, украшенные мраморными фигурами фонтаны, целая цепочка. Полагаю, район здесь был не дешевым, но свой особняк в череде других я узнал сразу. Вы поняли, да, по запустению. Представляю, как раздражал лощеных соседей этот облупленный фасад. Никаких вдоль бульвара не предполагалось личных садов или двориков. Вот она, вымощенная розовыми мраморными плитками мостовая, и вот широкие ступени крыльца и массивные двустворчатые двери высотой с 2 моих роста. И вот здесь-то я почувствовал магию. Замков не было, дом был настроен впускать только своих, или тех, кого хозяин пригласил. Двери распахнулись передо мной и с легким пф закрылись за моей спиной. И вот тут я вспомнил все непечатные слова, которые знал, и старые, и новые. Нет, дом, конечно, большой, но я от чего-то уверен, что во всех остальных его закоулках будет то же самое. Отсюда вынесли все, что можно было продать. Идти по гулким пыльным комнатам было невыносимо горько. А ведь видно, когда-то это был красивый, ухоженный дом. Стены вон узорчатыми шелками закрыты, остальную красоту оторвали, по чуть более темным, не выгоревшим следам на ткани можно было угадать места, где крепились розетки и угловые завитушки, не знаю уж, как они называются, но надеюсь, что выполнены красивости были хотя бы из позолоченной бронзы. А вот и другие следы пошли, целая вереница крупных прямоугольников, родовые парсуны, поди, вешали, или нет, как они тут. Портреты. Не ровен час, здесь и моя прежняя личина должна была обретаться. Эх, я представил молодого парня, у которого не осталось никого, на кого он мог бы опереться. Без магии, а, значит, даже без надежды наняться к кому-нибудь в дружину. в телохранители, да, так, или, скажем, получить место в армии. Кому он там нужен, такой инвалид, был, да. И вот мальчишка приводит в дом чужих людей, купчин каких-нибудь, которые бродят меж господскими вещами и через губу назначают мизерные цены. Стыд-то какой, от представленного унижения у меня аж зубы заныли. Я живо вспомнил отражение в больничном зеркале, молодое болезненное лицо, и попросил: «Прости, внучек, я уж постараюсь выяснить, кто род до такого состояния довел, да и воздать по заслугам». Голос в пустом коридоре звучал, как в пещере: «Неприятно, ничего, исправим, и, кроме того, зарубочку поставим». Разобраться с упомянутой в подслушанном разговоре гранатой, что за ерунда такая? Из всех гранат я знал только овощ заморский, изрядно вкусный, однако больничная сестричка явно говорила не о еде. Ноги привели меня на кухню. Ничем иным это место быть не могло. Огромное, не меньше пиршественной залы. Я представил себе целый полк поваров и поварят, суетящихся здесь в преддверии большого праздника. Да, так вполне могло быть. Печи здесь, судя по всему, мне непривычные, но они были, вон и следы на полу, затертые, но не до конца. И еще какие-то предметы здесь были, во множестве. Какие, угадать не берусь. Из полов и стен торчали то трубки, то вроде бы веревки, а то и проволоки. Ничего трогать не стал. Смысл? Сейчас в кухне остался последний столик, табуретка к нему, да некая странная конструкция у стены, и еще ведро рядом со столом, и витали бледные остатки странного запаха. Я подошел ближе. В ведре, предназначенном явно для мусора, валялись слегка смятые бумажные упаковки, пестрые. Я присел на корточки, разглядывая верхнюю. На картинке была нарисована миска с вроде бы лапшой, только какой-то странной, тонкой и кудрявой. 3 минуты, и готово. И еще крупно. Купи одну, вторая в подарок. Еда для нищих. Срам какой. На столе стояла тарелка с родовыми вензелями, чистая. Пара кружек, ложка, вилка, нож, тоже отмытые. Больше ничего не было. Сама собой всплыла откуда-то фраза: «Чистота – последнее достоинство бедности». Он все это делал сам. О какой прислуге говорить, если парень такую бурду ел, вы что? И полы, после того, как отсюда все вынесли, отмывал сам, как смог. Зубы мои сжались до скрипа, аж шипящее эхо по уголкам разбежалось. Можно ли сказать, что рот оскудел окончательно, если у него еще остались дорогие стены в центре столицы? Ах вы, суки! Были ли мои потомки столь недальновидны, что смогли потерять все, или помог кто, разберемся. Досадно, что ничего не осталось, чтобы хоть как-то привести дом и себя в достойный вид. Ничегошеньки, растерялось все, хоть в наемники иди. И вдруг до меня дошло, не все. 02. Схрон. Старое хозяйство. Схрон. Уходя в небытие, я тогда так рассудил: все роду оставлю, кроме лаборатории. У меня там стоял накопитель такого класса, что человека к обращению с высокими энергиями неспособного размазало бы по стеночкам неровным слоем. Сына малолетнего отправить, все равно что сразу убить, а супружница никогда сверхвеликими магическими способностями не отличалась, не зато отец сосватал. Никому я о своей лаборатории не сказал, будто сам про нее забыл в суматохе. Думаю, потом искали, да вряд ли нашли, я ведь даже места никому не назвал. А ну, чем киснуть, обернусь да проверю. Я припомнил координаты, открыл портал, и повалился в него, как подрубленный. Боль пронзила голову, словно в затылок кистенем прилетела. Выход в кухню схлопнулся за моей спиной, словно его и не было. Я пришел в себя и сел на усыпанном каменной крошкой полу, соображая, сколько провалялся в отрубе, и почему в глазах до сих пор темно. «Долго же тебя не было, хозяин», – прошелестел рядом едва слышный голос. В словах звучала обида. И еще, крайняя степень усталости. «Гаруш, почему света нет? Копилку нам покорежили, барагозники». Некоторое время я молчал, соображая, кто же мог с такой силой шарахнуть по конструкции. Давно, в голове все еще остаточно звенело, язык ворочался с трудом, и фразы выходили только короткими. Лет 20, вздохнула темнота. Этого элементаля я делал для себя, чтоб поговорить мог, беседу поддержать, а то скучно одному под землей бывало, особенно если эксперимент требовал такого внимания, что неделями не отлучишься. Кто такие? Демидова купца ковыряльщики. Роют. Руду специальную ищут. Взрывают вот по пятницам. Словно отозвавшись на слова элементаля, земля подо мной толкнулась с таким звуком, словно в глубине туго натянутая гигантская струна лопнула и мелко, дробно затряслась, затем еще раз, и еще, и что, вот так каждую неделю, как заведенные, сперва совсем рядом шарахнули, всю вязь порвали, дуболомы, да на пару дней и затихли, я места подрывов посмотрел, все интересное выбрал, одну пустую породу им оставил, да парочку неприятных колодцев с осыпями подсуропил, голос тихонько засмеялся, словно из чашки в чашку пересыпался песок, явились, потыкались, да в сторону ушли, но все одно трясет, как могу, латаю, ядрена-матрена, как болит-то все, я хотел пустить по телу исцеляющую волну, и с недоумением понял, что запас энергии находится на уровне примерно нулевом, это что еще за фокусы, чего там, сразу подал голос любопытный элементаль, да, видишь, какая незадача, Груш, травма у меня магическая, это на вроде болячки, что ли, на вроде. Проверить бы, а что, внутреннюю испытательную тоже повредили, немного, но там малая копилка цела, и свет есть, как-нибудь, скромный, но есть, завтра будет. Я с кряхтением поднялся на ноги, но не вполне, скрючившись, упираясь ладонями в колени. Я так понимаю, ты там подпитываешься, элементаль помолчал, а куда ж мне, только лечь да помереть, да ты не винись, я ж тебя не броню, веди давай, а то я даже рук своих не вижу. Малая испытательная, которую голова упорно стремилась называть лабораторией, сохранилась вполне неплохо. Света тут, правда, тоже не было. Надеюсь, эта ситуация временная. Я на ощупь проверил свой измерительный стол. Ладно, ладно, тестовый, заткнись уже, внутренний голос. Приложился ладонью к каменной плашке с вдавленной выемкой пятерни и в ужасе уставился на проявившиеся в углах плиты тускло подсвеченные цифры. 12, 18 и 0. А ну, еще раз. 12, 18 и 0. 0. Раскудрить твою через коромысло. 12. Монопропускная способность каналов ментального поля. 18. Общая емкость внутреннего личного накопителя. А 0. Уровень маны в накопителе. Не знаю, сколько я орал, перебирая ругательства. Времени у меня теперь было навалом. Отводил душу, попутно с недоумением наблюдая себя со стороны. Взрослую уравновешенность как корова языком слизнула, зато вернулась вспыльчивость, порывистость и склонность к необдуманным поступкам. Тело молодое так действует, наверное. Энергоемкость малого одиночного портала по твердо отработанным координатам колеблется от 13 до 20, вот вам и пожальте, вычерпался единым духом, отчего и по башке словно дубиной врезали. Я костерил себя всякими словами, это ж надо было такого дурака свалять. Хорошо, что мне еще дышать потребно. Так бы я орал, душу отводя, целый час. Может, эликсиров принести? С любопытством прошуршал Груш, воспользовавшись секундной паузой. Я с трудом подавил порыв продолжить гневные вопли. А они и остались, кое-что побилось, когда первый-то сильный взрыв был. Но много каких стоят. Цвет, правда, иные поменяли. Цвет, интересно. Пошли, наведем ревизию. Все одно тут сидим. Эликсиров оказалось не так уж и мало, 6 готовых лотков, размером с хороший противень для пирогов, да пара ящиков с сухими заготовками в кульках. Да уж, не было бы все магически упрочено, 100 лет как развалилось бы. Пока я двигался вдоль полок, перебирая в темноте свои запасы, Груш отпросился на 5 минут в сторону отойти, а появился, неся в руках фонарь. Хозяин, глянь, какую я дивную штуку принес. Ух ты, в шахте взял? Ага, я подглядывал, тут вон внизу кнопочка, нажимаешь, светит, еще раз, не светит, дело, глядеть на элементаля, лишенного стабильной подпитки, было грустно, 3-метровая человекоподобная фигура сгорбилась и осела, грозясь от любого неосторожного движения превратиться в кучу щебня, ладно, и это поправим, давай поближе и свети, надписи читать будем, осмотр поверг меня в состояние крайней задумчивости, с одной стороны, в эликсирах чувствовалась остаточная сила, а с другой, вот, скажем, ловкость. Нахрена мне сейчас усиливать ловкость? К тому же, учитывая, что цвет настойки должен быть ярко-синим, а он желтый с мутным зеленым осадком. Что-то бирка гарантия качества спустя 800 лет не очень внушает доверия. А если, Груш? Да, хозяин, я помню, что вложил в тебя сопротивляемость воде. Она работает, хозяин. Через подземные реки я хожу спокойно. Тогда пей, я распечатал бутылек. Воду можешь отцедить, а вот ману постарайся задержать. Тратить на меня ценные эликсиры. Видишь ли, люди изрядно хрупкие создания, а я сейчас даже исцелиться не в состоянии. А вот ты, в отличие от меня, отравиться точно не сможешь. И если мы сумеем привести тебя хоть в относительную норму, в общем, пей». Гаруша прокинул содержимое флакона в свою обширную пасть. Почмокал. Вкус к изысканным не отнести, но, кажется, бодрит. Я хмыкнул. «А ну, давай еще. Вот, сила. Можешь с бутылкой употребить». Хаем, элементаль кинул бутылек в рот. «Какая-то трава. Горечь черного угля. Мягкий оттенок богемского стекла. Легкие нотки рубина и шпинели. Шикарный букет. Слушай, по-моему, у тебя глаза начали слегка отсвечивать. Ну-ка, выбирай все с меткой силой и заглатывай». Спустя 20 минут и 47 бутыльков дегустации, передо мной сидел почти что прежний Гаруш. Бодрый, подтянутый, с сапфирово-поблескивающими глазами. «Отлично, на этом пока притормозим. В мое отсутствие принимать по мере снижения бодрости по одной склянке, вместе с посудой. Если до моего возвращения запас закончится, переходи на заготовки, в них тоже мана есть». Гаруш сыто вздохнул. «Хорошо, хозяин. Ну что, бери фонарь, да пойдем посмотрим, что там с накопителями». Малый накопитель, он же малая копилка, выглядел вполне прилично, без особенных повреждений. «Тут слегка края повело», — объяснил мне Гаруш, слегка покачиваясь и поблескивая глазами. «Я подправил немного, работает почти как новый, зато в большом, не обессудь, хозяин», — пробормотал Гаруш мне в затылок. «Мда-а, вряд ли ты смог бы все как следует восстановить. Чтобы вы понимали, накопитель – это специальный узор, выполненный в базальтовом полу в виде каналов, небольших по глубине и различной ширины. Каналы заполнены электрумом с вплавленными в него в определенном порядке камнями, и драгоценными, и самоцветными, граненными и дикими. Чтобы правильно выстроить связь накопительных каналов, ушла пара десятков лет, а потом кто-то захотел руду копать, и вот так оно все, суки. Электрум – сплав золота и серебра». Пол сильно изломан был, хмуро пробормотал Гаруш. «Я уж потом все выровнял, трещины закрыл. Какие куски смог, составил. Сам накопитель, понятное дело, не рискнул трогать. Да и как к нему подступишься? Стройная вязь каналов была частично вырвана из своего ложа, частично вытянута, где-то перекорежена, разодрана, смята и скручена. Да уж, проще переплавить да новую отлить. Камни-то живы, камни собрал». Оживился Гаруш. «Все по списку, как заложены были, сложил по корзинкам, и то ладно, разберемся, дай только в силу войти, а запасные не помнишь, я оставлял, новый узор закрутить хочешь?» С надеждой засветил глазами Гаруш. «Я там и новых понабрал, если бы, сил нет пока на узоры, продать нужно». Гаруш пожевал каменными губами. «Шел бы ты в малую копилку, хозяин», подзарядился, «а я пока подберу». Посреди зала малой копилки, прямо в центре узора, стояло то, что на первый взгляд выглядело как круглое ложе, трехметровая чаша из электрума, наполненная мелким белым песком вперемешку с толчеными до состояния песка самоцветными камешками. Фонарь я поставил у входа, и по стенам малой копилки разбежались отраженные камнями крошечные зайчики. Одежду скинул, только мешать будет. Больше контакта с кожей, лучше подпитка. Растянулся на песке. Все, теперь хоть бы и уснуть. Мысли лениво бродили в голове. Я позволил им течь самопроизвольно. Иной раз на грани сна и яви ответы сами приходят. Как так вышло, что я снова в начале пути? Да, снова, но в тот, предыдущий раз от архимага до ученика я упал добровольно, зная, за что плачу цену. А теперь, с другой стороны, если погибший правнук пережил в утробе удар, блокирующий магические каналы, удар столь сильный, что на всю жизнь остался инвалидом. Что если б мне досталось это наследство? Я зябко поерзал. Допустим, что наши ментальные поля наложились друг на друга, и в итоге получилось нечто среднее. Да ну нахрен, это ж какой у него уровень должен был быть, чтобы мой до начальных единиц упал? Минус 1000. Хотя, кто его знает, как эта магостатическая граната младенческое поле может покорежить. Рассуждения перетекли в воспоминания, и я не заметил, как провалился в сон. Кузьма. 850 лет назад, Ярина гневалась, ярилась, как любили ее подкалывать, но мне лично было не до смеха. Нет, у меня не было надежды, что наша связь выльется в одобренный родами брак, но чтобы расстаться вот так, дело дошло до битья посуды. А учитывая, что все происходило в алхимической лаборатории, эффекты получались разные. Ты что, с ума сошел? Что, в родовой оружейке железяк мало? Ты понимаешь, что ты неизбежно откатишься. Она практически не давала мне вставить слово. Как ты будешь выглядеть? Как я буду выглядеть рядом с тобой? Вокруг и так пруд-пруди начинающих мальчиков. Ну я-то не начинающий мальчик. И, надо сказать, даже уже не магистр. В руках у меня была грамота, подтверждающая статус архимага. Чистая формальность, на самом деле, но отцу было важно, и я согласился на уровневые испытания. Самый молодой архимаг во всей истории, гордость рода. Да, откат неизбежен. И что, прошел путь один раз, пройду и во второй. А если у тебя не получится подняться так же высоко, по-моему, ты просто повторяешь чьи-то выдумки. Но я ведь неизбежно уйду вперед. Ну и что, ты в своем направлении, я в своем. Я ж не лезу к тебе с советами. Ты подумал, зачем ты мне после отката будешь нужен? Если она хотела удержать меня этой фразой, то выбрала худший вариант из всех возможных. Я развернулся и ушел в портал. Специально ушел, потому что зол был настолько, что боялся перестать себя контролировать. Портанулся я сюда, в этот схрон, и чуть не час бегал по комнатам, не в силах успокоить клокочущую ярость. В сердцах подумал, что, может, и правы были предки, когда девиц до магической академии не допускали. Женская магия особая, через наставниц должна передаваться. Втайне, какую из магичек академии не возьми, все как одна шалые. От вседозволенности дурит, что ли? А Ярина впереди всех. Надо ж напоследок так мозг вынести. А все из-за чего? Ах, ты что, забыл, что при изготовлении именного оружия маг вкладывает в него часть своего опыта, создавая уникальный артефакт, и неизбежно проседает в возможностях. Ах, видите ли, только что за мной ухаживал архимаг, и вот он уже будет не архимаг. И чувства все внезапно испарились. Тьфу, теперь я настроен был сделать меч из принципа. И не просто, а такого класса, на какой до сих пор никто не замахивался и в будущем вряд ли рискнет. Вот так, следующая неделя ушла у меня на подготовку материалов. Я перебирал так и эдак, прикидывал. В мечи такого рода обязательно закладывалась вариативность, способность менять форму, а также самовосстанавливаться. Следовательно, материалов требовалось гораздо больше, чем на обычный меч. Укладывались они в сущность артефакта через технологию свертывания пространства, и чем больше материала вы заложили изначально, тем больше ресурс получался у меча. В итоге остановился на метеоритном железе. Его у меня было 1500 тонн, вот, я все его в мече собрался впендюрить. И платину, на случай столкновения с агрессивной средой, 600 килограмм. Таскал все это, естественно, мой элементаль, груш. Потом я подумал, что если я сотворю меч не просто невиданно высокоуровневый, а волью в него часть своих чувств, души, то он персонифицируется, обретет уникальные способности и воспримет мои умения. Такого точно не делал никто, но для этого недостаточно металлов. Игоруш отправился в глубокие слои земли собирать алмазы, потому что, как сам он говорил, настоящие камни, они в самом сердце гор. Я тем временем завис у доски, рисовал меч, его парадную форму и различные варианты, от которых он мог бы отталкиваться в своих трансформациях. Да, я начал думать о нем, как о живом существе, во многом самостоятельном в своих решениях. А среди базовых форм были не только, собственно, мечи. Это было разнообразное оружие, и даже не вполне оружие, вплоть до посоха боярского. Хотя, если так подумать, все боярские посохи имеют магические функции, так что тоже могут считаться оружием. Для парадной и самой выпендрежной формы Гаруш приволок еще камней, цветных, и пока я вырисовывал красивости, занялся их огранкой. Тогда это было не особо модно, многие даже считали, что стачивать с камня что-либо – дурное занятие, уменьшающее собственный вес, а, значит, и стоимость драгоценности. Да, большинство ограничивалось полировкой, но Гаруш считал, что за огранкой будущее. Кстати, отметила вас не какая-то часть меня, надо бы проверить. Все заготовленные материалы я велел сложить в центр большой копилки. Сложной вязи на тот момент у меня еще не было, на ее месте располагался общепринятый круговой накопитель, вот в центре его и образовался натуральный склад. Я, когда получившуюся гору целиком увидел, даже слегка потерялся. Червячок сомнения, понимаете. Вот, дескать, затеял ты все это, а что в итоге получится? Но отступать я был не намерен, нет. Однако тут передо мной в полный рост встала новая проблема. Если я сначала солью в меч опыт, то не смогу закончить. Я же упаду в силе. А если сначала закончу трансмутацию, вложить столько, сколько я хотел, в уже готовое изделие никак не получится. В итоге я построил такую формулу, которая позволяла вести оба встречно направленных процесса одновременно. Как это выглядело на самом деле, я не могу вам сказать, только то, что я видел из транса. В центре накопительного контура, над кучей коробок и ящиков, висел едва заметный прозрачный контур меча. Он слегка покачивался и время от времени видоизменялся, а снизу, одновременно из всех заготовленных емкостей, к нему тянулись тоненькие, едва заметные нити, как если бы солнечный свет высушили и размололи в порошок, а я стоял и концентрировал туда себя. Когда все это закончилось, передо мной в воздухе висел обычный одноручный каролинг. Нет, почему обычный? Очень красивый каролинг. Он поворачивался вокруг себя, а я сидел на полу, совершенно обессилевший, и не мог ни позвать его, ни просто руку протянуть. Сидел и думал: ну вот, Дмитрий, ты из собственной вредности и упрямства упал с архимага до ученика, не до магистра или хотя бы до мастера, Дима, ядрёна-матрёна, и вот у тебя есть уникальный артефакт, и нет нескольких лет жизни, оно вообще стоило того, и тут меч совершенно детским, недоуменно тоненьким голоском пропищал: папа. Подплыл ко мне и лег на колени. Подобное чувство я переживу потом еще лишь дважды, когда буду держать на руках своих новорожденных детей. А пока, я с трудом встал, прижимая меч к груди, и побрел в личные покои, съесть чего-нибудь. 03. Брезжит просвет. Проблемы роста. Сон начал редеть, сворачиваться в трубочку, а цифры на замерной плашке, между прочим, в тот раз еще меньше показывали, даже не ученические значения, а едва посвященного. 7, 9, ну и 0 в накопителе, конечно, меньше нуля куда уж. Хотя теперь, имея перед глазами опыт правнука, я думаю, что приведи я его сюда ранее, весьма бы удивился нетипичным отрицательным величинам. Если мой архимагический уровень давно уж ниже 1200 не демонстрировал, просто потому, что система больше отображать не умела, то минуса у внука примерно в тех же пределах и должны были колебаться. Злая, видать, штука это магостатическая граната. Около года после изготовления меча я из своего схрона выйти не мог, все уж решили, сгинул. А причина банальна. Сперва после падения в силе опасался, что нестабильный портал меня на выходе размажет, начал остервенело заниматься. Потом из упрямства решил, что должен раскачаться хотя бы до уровня простого мага, а это значит, минимум сотня по всем трем параметрам. Явлюсь на белый свет учеником или подмастерьем, от насмешек вовек не отмоешься. Репутация дурного чудака, вещь прилипчивая и неприятная. Вот и тренировался до изнеможения, заодно и меч тренировал. Назвал его, кстати, Кузьма. Тогда же я, между прочим, подумал, что неплохо бы пойти немного другим путем, новым, поинтереснее, освоить что-нибудь, никем ранее не освоенное. Не выпендривался бы, так, поди, не через год, а через пару месяцев бы магом с уровнем в сотку выскочил. Но мы ж не ищем легких путей. Зато через год у меня была собственная, лично мной придуманная и с нуля созданная система кастования заклинаний, которая не требовала поддержки произнесенными словами, жестами, рунами или иным другим. Все в голове. Казалось бы, мечта, а не школа. Однако же вскоре обнаружились и минусы. Первый, он же главный. Подобный способ производства магии требовал предельной ясности мысли и четкого удержания образа, иначе могли происходить всяческие неприятные штуки. Спасибо, лекарство у меня всегда получалось с легкостью. И второе спасибо за то, что фаербол ни разу не взорвался внутри моей бедовой головушки. В эту сторону я дальше и двигался, и, к сожалению, то стало второй причиной того, что именно меня отправили закрывать вселенский разрыв. Хотя, не ударь мне тогда в голову блажь стать единственным в своем роде магом новой школы, кто знает, удалось бы вообще ту дыру залатать, или наш мир так и расползся бы на лоскуты. Мысли все больше активизировались. Так или иначе, в этот раз я год под землей сидеть не собирался, незачем. Я себе давно и все доказал. Да и мало ли, вдруг все решат, что последний пожарский окончательно с глузду съехал, да в речку с моста кинулся. Вернешься, а на домик дальняя родня лапу наложила, разгребайся с ними потом. Так что пару-тройку дней позаниматься, чтобы хранилище хоть до стабильной двадцатки расширить, маны на обратный переход набрать, и домой. Жаль, в особняке пожарских никакого накопителя я не обнаружил. Я, конечно, дом не весь осмотрел, но почуять я его всяко должен был, как голодный запах из кухни. А без накопителя печаль беда. Управляющего, что ли, найти, да самому в схрон вернуться. Нет, как-то не нравилась мне эта мысль, а шестому чувству я привык доверять. Я сел, окончательно просыпаясь. На заднем фоне сознания звенела мыслишка, что ответ на мои раздумья может быть где-то совсем рядом. Так-так, а ну, посмотрим, что за бумаги в той папке, которую я с самой больнички тащу, да так в кучу одежды и бросил. Первая же бумага, лежащая сверху, одновременно меня опечалила и дала ответ на вопрос, почему мой последний правнук погиб столь внезапно. А вторая, что толкнуло его на этот поступок. Дмитрий Пожарский своими руками подписался на смерть, согласившись передать в заклад дом некоему коммерческому обществу по совершению сделок с элитной недвижимостью. Согласие, полагаю, оформленное в полном соответствии с нынешними законами, подписанное и заверенное фамильной печатью, лежало верхним листом. Дата только не была проставлена, из чего я заключил, что отправить или передать копию этого согласия внучок никуда не успел. А во втором листе значилось, что Императорская магическая академия, принимая во внимание титул, заслуги предков и бла-бла-бла, информирует Пожарского Дмитрия Михайловича о зачислении его на первый курс экономического факультета. Также в небольшой приписке было указано, что ректорский состав академии надеется, что Дмитрий Михайлович ознакомлен с порядками академии и осведомлен о необходимости соответствовать высокому статусу студента заведения подобного уровня. Вот и замкнулся аркан. Принять? Приняли, ради титула и заслуг предков. Но хочешь учиться, изволь выглядеть дорого-богато, а денег нет. Где взять? Дом заложить, фактически, передать другому лицу с правом временного проживания и потенциального выкупа. Вот Дима и стал причиной окончательного оскудевания рода Пожарских. Возмездие не заставило себя ждать. Ядрёна Матрёна, в двери посунулась голова Груша. Звал, хозяин? Нет, но ты вовремя. «На-ка, съешь!» Я протянул ему закладную. «Уничтожить следы писанины начисто. С бумагой можешь поступить по своему усмотрению. Понял. Камушки посмотришь? Давай!» Груш водрузил передо мной ящик, полный прозрачных переливающихся камней. «Вот!» Камешки сверкали и радовали разнообразием форм. Круглые, квадратные, капельки, лодочки и даже, вроде бы, сердечки какие-то. На каменную мелочь Груш особо не разменивался. Самые невеликие образцы были примерно с половину фаланги моего большого пальца. Это ты молодец. Так, пока взрывы-то не начались, столько лет тихо было, скучно. Вот, я и собирал потихоньку. Это не все, только граненые. А там еще необработанных мешка два. Те пока не трогай. Лучше, время будет, еще сходи в нижние уровни, пособирай. Кто его знает, сколько будет стоить особняк в порядок привести. А там еще с имением непонятно что. У кого оно в закладе, и сколько за закладную попросит, и это опять только внешнее. Необходимость приниматься за дела, будучи столь ничтожного уровня, приводила меня в нервозное состояние. Продать, что ли, камней побольше, да заказать у приличного мастера домашний накопитель. Где мастера искать, и есть ли они теперь, мастера, или все по родам разобраны, фигу кто разбежится конкурентам копилки ставить. А если? Пришедшая мысль заставила меня отрешенно задуматься, механически перебирая камешки. Зачем мне строить свой накопитель, если я могу воспользоваться академическим? Дмитрия же приняли, то есть меня, даже если к месту силы доступа нет, в академии в мое время накопители были весьма неплохи, а сейчас, может, и вовсе ураган, если в прошлый раз на восстановление прежнего уровня, с учетом всех проб и ошибок, у меня ушло около 4,5 лет, то на этот раз я рассчитывал справиться года за 2-3. Звучит самонадеянно, но я-то себя знаю. Как раз общего академического курса хватит. Единственное, куда там меня приняли. Я заглянул в бумаги. На экономический. Это казначеем, что ли? Нахрен мне нужны такие расклады? Перевестись на боевой. Там и доступ к тренажерам должен быть получше. Лишь бы начало учебного года не прошляпить. Надеюсь, академия, как и раньше, до сентября на каникулах. Эта идея так меня взбодрила, что я подскочил, даже не натянув портки, и немедленно помчался проверять, насколько мои показатели подросли. Точнее, один показатель – уровень собранный за время сна маны. Пропускная способность и емкость накопителя просто так, за здорово живешь, не растут, иначе бы все хитрецы ходили в копилки поспать, а потом становились архимагами. Результат меня несколько разочаровал. 12. Это значит, еще часов 6 тут сидеть. Как минимум. Эх, мне бы парочку моих амулетов. Но амулеты-то я как раз все выгреб и сыну оставил, как полезные и безопасные артефакты. Знал бы, как все обернется, заныкал хоть один. Гаруш переступил с ноги на ногу, привлекая мое внимание. «Хозяин, весь ящик возьмешь? Да ты что, куда мне? Парочку на первое время. А хватит тебе?» Простодушно спросил элементаль. Моя рука замерла над россыпью драгоценностей. «Откуда я знаю? Может, за 8 столетий элементалей земли наплодили целую армию, и они натаскали столько этих камешков, что стоят они не дороже стекла. Разве что за огранку можно будет побольше попросить. Ну, действительно, а вдруг? Давай вот что. Ящички от малых амулетов остались, в кладовке на верхней полке стоят. Возьми один да насыпь его». Образ стекляшек вновь встал передо мной, да верху насыпь. «Да возьми в покоях чашу с плотной крышкой, сходи, воды мне чистой принеси». 5 минут. Слово у элементаля с делом не расходится. Через 5 минут я получил свою порцию свежей воды и снова растянулся на песке в центре накопителя. Спать уже не хотелось, и я принялся за мысленное составление тренировочной программы. Следующий подход к тестовой плашке порадовал меня накопителем, наполненным под завязку. Звучит внушительно, а на деле жалкие 18 единиц, а двигаться надо. Оставалась одна надежда на то, что в предыдущий раз я входил в портал с частично вычерпанным резервом. «Кстати, Гаруш, я здесь, хозяин. Принеси-ка измерительную плитку сюда, с собой возьму, чтоб не гадать в другой раз, хватит мне, не хватит маны, и дают ли мои упражнения толк. Можно было бы, наверное, где-то в академии напроситься на проверку, наверняка у них подобные устройства есть, но публично унижаться мне не хотелось, особенно регулярно». Гаруш явился с гранитной плашкой, папкой, которую я чуть не забыл, и ящичком весьма кубообразной формы, с длиной стороны в добрую мужскую ладонь. «Камушки», — душевно расплылся он, пахнув ромашкой и мятой. «Принял, значит, бутылек холодной головы, и пошло ему неплохо, глаза вон заблестели. Давай, на счет 3, боюсь, удерживать портал совсем не смогу, пара секунд, и все. Кому бы предложить?» В этот раз обошлось без диких болей и распирающего чувства, как будто в двери для кроликов пытаются протиснуть слона, хотя в глазах слегка потемнело. Я снова стоял в кухне, у того же стола, на который немедленно грохнул свою поклажу. К чести стола, ножки его не подломились, и столешница не треснула. Я приложил руку к измерителю. «Ну, ты глянь, даже единица в накопителе осталась. Кому сказать, обхохочутся. Зато я теперь точно знаю энергозатрату на быстрый переход в схрон. 17 единиц. Ладно, займемся насущными немагическими делами». Я, не глядя, выгреб из ящичка горсть камней и решительно направился к выходу. Спрашивать кого-либо из прохожих о предмете моего интереса я не счел нужным. По моему разумению, там, где толчется богатая публика, должны быть и лучшие купеческие лавки. А это значит, центральная площадь у Кремля и гостиный двор. Несмотря на изменения в городской планировке, Кремль естественным образом стоял на своем старом месте. А Красная площадь по краям была обстроена столь пафосными торговыми рядами, что им могли бы позавидовать и иные особняки. Главный вход с вывеской «Кремлевские ряды» стоял, распахнутый настежь, а внутри помещения оказалось разбито на множество лавок, продающих самые разнообразные товары. Я пошел, разглядывая остекленные полки и прилавки, не торопясь, но и не задерживаясь нигде настолько, чтобы услужливые продавцы начали предлагать мне что-нибудь купить. На втором этаже я наконец увидел витрины, выстеленные темным бархатом. Под стеклом, подсвеченные этим странным немагическим светом, переливались серьги, колье, ряды колец. Я подошел ближе и испытал жесточайшие разочарования. Все вделанные в оправы камни, это я видел невооруженным взглядом, оказались искусственно изготовленными кристаллами. Вряд ли их варили элементали, скорее, это работа архимага, сведущего в алхимии. Неужели вместо камней из недр земли теперь используют это? Не развернуться ли да не пойти ли домой, не позорясь? Я немного постоял у витрины. Нет, раз уж пришел, следовало хотя бы попытаться. Я поднял глаза и увидел, что напротив, через прилавок, стоит скупо улыбающийся мне продавец. «Изволите что-то конкретное, я могу помочь вам с выбором». По голосу понятно, покупки он от меня не ждет. Потертость костюма оценил, ясное дело. «Я хочу переговорить с управляющим этого торгового заведения». Продавец слегка склонил голову. «Что ему сообщить?» сообщи ему, что его желает видеть князь Пожарский». Взгляд продавца изменился. «Одну минуту, ваша светлость». Он торопливым шагом прошел вдоль прилавков и нырнул в маленькую дверь, из которой почти сразу появился служащий постарше, сухонький и мелковатый. «Приветствую вас, ваша светлость, от имени торгового дома Повойских. Чем мы можем быть вам полезны?» Я выложил на стекло прилавка несколько камешков. «Я хотел бы продать это». Управляющий вперился в камни и зашарил рукой в нагрудном кармане. Вытащил увеличительное стекло в круглой оправе. Склонился к самому прилавку. «Но ваша светлость, это же настоящие природные драгоценные камни». Голос его сделался странно сдавленным. «Естественно, мы не располагаем такими суммами. Если иметь в виду данные торговые ряды, то вы могли бы обратиться в ювелирный салон братьев Свечниковых, это на третьем этаже, они работают с камнями подобного ранга. Также рекомендую из серьезных фирм Уральский ювелирный дом и Золотые пески Магриба, представительства обоих имеются в гостином дворе. Если желаете, наш служащий сопроводит вас. Благодарю за подсказку, я справлюсь сам». Я сгреб с прилавка камни и, поигрывая ими, направился на третий этаж. Здесь было гораздо менее суетно. Помещение делилось на более крупные торговые пространства, между прилавками стояли банкетки и диванчики для важных покупателей, а продавцы были раз в 10 услужливее. Перед входом на третий этаж стоял важный дядька в мундире, украшенном золочеными пуговицами и шнурами, то ли охранник, то ли смотритель. «Чего изволите?» – спросил он, приценившись к моему невзрачному внешнему виду. «Изволю желать лицезреть управляющего салоном ювелиров Свечниковых». Несколько раздраженно ответил я. «Князь Пожарский, потрудись представить. Прощения просим, ваша светлость». Дядька закланялся, приглашая меня войти, поспешно обернулся и крикнул за плечо. «Степан, эй, Степан, живо его светлость проводи до Свечниковых. Прошу проследовать, ваша светлость». Управляющий ювелиров Свечниковых был такой же маленький и сухонький, как и в первом магазине, словно их подбирали по особой мерке. Мой убогий вид встретил абсолютно бесстрастно. При виде камней исходно засуетился, сперва рассматривал в лупу, потом приволок некую бандурку с трубкой и лампочкой, вот тут, между прочим, магия пошла, и смотрел уже в нее. Потом уставился на меня, в одном глазу толстенный магический монокуляр, опомнился, вытащил его. «Сколько вы хотите за них, ваша светлость?» «Я хочу справедливую закупочную цену, не менее половины от того, что вы будете просить за эти камни с покупателей». «Да, полагаю, дороже вряд ли продать». Ювелир пожевал губами. «Я должен позвонить директору. Соблаговолите обождать, ваша светлость». Я не совсем понял, во что он собрался звонить, но подождать согласился. «Я распоряжусь насчет чая», расшаркался служитель и умчался. Тут же появился столик на колесиках, уставленный чашками и прочими посудинами, печеньки, конфетки. Я усмехнулся, подумав, что 800 лет назад мне предложили бы выбор хороших вин, и согласился на чай с лимоном. 04. В сторону изменений. Так-то лучше. Через час я вышел из кремлевских рядов, одетый куда более соответствующе моему статусу. Поступил просто. Получив деньги, зашел на третьем же этаже в соседний с ювелирным магазин готового платья, и на вопрос приказчика, чего изволю, ответил, что изволю привести свой вид в сообразный статус у главы княжеского рода, чтоб выглядеть не петухом ряженым, но и не сморчком старым. Приказчик на секунду завис, а после устроил все в лучшем виде. Не желая таскаться по портновским лавкам, я накупил с прицелом на академию и активную жизнь сразу всякого, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Две стойки барахла получилось. Не уверен, что все учел. По мере знакомства с тонкостями тутошней жизни будет видно. Легкий серый костюм-тройку с тонкой батистовой рубашкой надел сразу. В довершение меня убедили примерить галстук. Ощущения непривычные, словно удавку накинули, но если чуток ослабить, ничего. Старые мои тряпки я велел выкинуть или сжечь, как уж тут у них полагается, или каким вовсе неимущим пожертвовать, будь таковые найдутся, а прочее барахло отправить с доставщиком в особняк Пожарских к вечеру. Второй подобный заход совершил в обувной. На закуску купил шляпу с небольшими полями, видел, в городе многие носят. И у меня все еще оставался целый бумажный пакет непривычных мне бумажных денег в пачках, перетянутых полосатыми бумажными лентами. Стало веселее, хотя количество бумаги меня немного настораживало. Ненадежное оно какое-то, то ли дело, золото, или хоть бы серебро. Приметив направо от входа открытую веранду, уставленную столиками, за которыми неторопливо ковырялась в тарелках прилично одетая публика, я прошел туда и наконец позволил себе вспомнить, что не ел с момента пробуждения. Двое суток, почитай, да до того еще сколько. Ситуация для моих потрохов опасная, но я надеялся, что оставшейся в запасе единицы хватит, чтобы перекрыть возможные болезненные процессы. Медицина, она вообще экономная, если не говорить о случаях отрубания чего-нибудь или случайного, КХМ, сжигания. К столику подскочил официант с перекинутым через руку полотенцем. Слушаюсь, мясо. И чтоб не по-французски по тарелке тонким слоем размазано, а нормальную порцию. Понял, сделаем. Оленина великолепная, запеченная, с соусом из диких ягод, рекомендую. Валяй. И вина хорошего бокал, легкого чего-нибудь. Есть шерс африканская экзотика, с олениной весьма неплохо идет. Давай.